Вечерами, когда заканчивались все домашние дела, хотелось в поле, на лесную опушку или в круг молодежи поиграть, попеть, поплясать. И уж куда было бы лучше ходить об руку со своим гармонистом. «Медведь ты, чистый медвежонок!» — дразнила она иногда Савву, теперь ласково, чуть поднимая тонкую бровь. «Не попеть ты, не поиграть на гармонии не умеешь, а еще нижегородский». И качала головой, поводила плечами так, что тихонько постукивали бусы. Они садились, и дурак оставался Савва. Вера с ним очень сдружилась и редко на гуляниях отходила. Разве только для того, чтобы повертеться в сибирской подгорной, до которой Савва не был охотником. В летние праздники они вдвоем, поднявшись до зари, переплывали на пароме Уду и уходили под Вознесенскую гору. Там собиралась еще молодежь, а бывало приезжали на подводах и целыми семьями, с корзинами напитков и съестного, со сковородками и самоварами, и день проходил очень весело. Вере с Саввой не сиделось на травке внизу у реки. Хотелось непременно подняться по крутому-крутому и длинному сыпучему откосу к отвесным скалам и там, пользуясь уступами и трещинами в камнях, взобраться на самый верх обрыва. Туда вели удобные тропинки, обходы, но это было неинтересно. Лазать по скалам Савва был большой мастер и быстро обучил этому искусству и Веру. Они возвращались с прогулки домой, исцарапанные, загорелые, увешанные венками из живых цветов. Филипп Петрович давно стал смотреть на них, как на будущих жениха с невестой. Втайне подумывала об этом и Агафья Степановна. Провожая по утрам на работу в мастерские мужиков, как она их называла, заботливо и совсем одинаково оглядывала и того, и другого. Как-то так повелось, что и без особой просьбы со стороны Саввы Агафья Степановна сама стала стирать и чинить его белье. Протирались на сапогах подметки, она подсовывала Савве обувь Филиппа Петровича, а его сапоги брала и несла в починку. На собственные сбережения купила плотные синие китайки и шила своими руками Савве рабочий костюм. Савва стал предлагать ей за него деньги, а Агафья Степановна отказалась. «Это в подарок, на именины тебе». «Да я же еще не скоро буду именинником». «Ну, пусть зачтется вперед». Савва работал вместе с Филиппом Петровичем в токарном цехе. Они готовили из бронзы мелкие детали паровозной арматуры. Филипп Петрович, крепкий, жилистый, все рвался в кузнечный цех, нравилось ему стучать по раскаленному до бела железу тяжелым молотом, плющить и мять металл. А Савва его отговаривал. «Филипп Петрович, — говорил он, — ты подумай сам, у кузнеца работа так приблизительная, разве можно сравнить ее с работой токаря? Уж если переходить на другую, так давай лучше будем пробиваться тогда в инструментальщики». «Ну его к черту», — отвечал Филипп Петрович. «Там уж шибко тонкая нужна работа. Терпения не хватит у меня пилить, шабрить да подшлифовывать». Вместе они подсчитывали нелегальную литературу. Обычно приносил брошюры Саввы. Он и читал их вслух. Филипп Петрович, вздев на нос очки, молча слушал, не перебивая, и начинал разговор только тогда, когда Савва перевертывал последнюю страницу. Филипп Петрович состоял в конспиративном рабочем кружке, а когда подружился с Саввой, и его ввел в этот кружок. Сначала долго присматривался к парню, обдумывал, как это сделать и стоит ли, но Савва в кружке оказался сразу, как рыба в воде. Еще до приезда Саввы кружок собирался на квартире Филиппа Петровича. Проводил в нем беседы Семен Аристархович Будкин в качестве ревизора управления дороги, наезжавший в Шиверск довольно часто. Но потом рабочие к Будкину охладели, потянулись к Петру Терешину и Ване Мезенцеву, которые держали связь с Лебедевым, а этот кружок сам собой распался. Правда, некоторое время спустя Будкин организовал новую группу, куда вошли главным образом путейские рабочие, но эта группа стала держать себя особняком. Впрочем, Филипп Петрович иногда заглядывал и туда. Ему нравилось слушать, как говорит Будкин.